Авентюра 24. О том, как Вербель и Свеммель правили посольство. Хоть шпильманы в дороге не мешкали немало, а все ж еще быстрее везде известно стало, что повелел им Эцель на праздник звать Шурьев. Стал этот праздник роковым для многих удальцов. Посланцы, не слезая с седла по целым дням, из края гуннов мчались к бургундским рубежам. Не зря они спешили, не вправе медлить тот, кто приглашение на пир трем королям везет. В Бехларине оказан им был прием почетный. Их всем необходимым марграф снабдил охотно, с женой своей и дочкой просил посланцев он друзьям на Рейне передать приветы и поклон. В дорогу он дозволил отбыть гостям своим, не прежде чем подарки вручить успели им, сынам почтенной Уты, а также ей самой велел поведать Рюдигер, что чтит их всей душой. Он наказал Брюнхильду уведомить о том, что искренне ей предан и рад служить во всем, когда же на конь снова вскочил. Или два гонца, хозяйка обещала им молить за них Творца. Задерживаться Вербель в Баварии не мог, но в Пассоу он все же заехал на денек. Скажу вам, не гадая, просил его или нет, епископ Пильгрим передать своей родне привет, что золотом осыпал двух шпильманов прилад, и рек: «Уверьте вормсцев, что буду очень рад детей сестры увидеть я у себя в стране, их навестить на родине едва ль удастся мне». Как ехали посланцы к бургундам путь держа, я до сих пор не знаю, но с целью грабежа никто на них в дороге не думал нападать, за тем, что гнева Эцеля любой страшился тать. Явились в Вормс на Рейне через 12 дней. Два шпильмана отважных со свитою своей немедля доложили об этом королям, и Гунтер слово обратил к бургундским удальцам. «Кто эти чужестранцы и из какой земли?» Но королю ответить вельможи не могли. Тогда владетель Тронье был спешно призван в зал. Он Вербеля со Свеммелем узнал и так сказал: «То шпильманы лихие у Эцеля на службе. Они в года былые со мной жили в дружбе и присланы, наверное, к нам вашей сестрой. В честь Эцеля примите их с любезностью большой». Гонцы дворца достигли и въехали во двор. Мир шпильманов столь гордых не видел до сих пор. К приезжим подбежала толпа проворных слуг, чтоб вещи и оружие принять у них из рук. Наряд дорожный гуннов был так богат, что в нем они могли бы тут же предстать пред королем. Сочли послы, однако, что слишком он не ярок, и предложили челяди их платье взять в подарок. На это меж бургундов охотники нашлись, и пришлицы в такую одежду облеклись, что, головой ручаюсь, не слышал слыхом свет, чтоб был когда-нибудь посол роскошнее одет. Затем с почетом были отведены они туда, где ждал их Гунтер в кругу своей родни. Встал Хаген торопливо и устремился к ним. Ему гонцы учтивые в ответ «благодарим». Осведомился тотчас он у друзей былых, во здравии ли Эцель и что слыхать у них. Немедля отозвался из шпильманов один: «По-прежнему наш край цветет и здрав наш властелин». Со спутниками Вербель был к трону подведен, через толпу героев с трудом пробрался он, зато уж принял гуннов учтивее король, чем принимал других послов когда-нибудь дотоль. К ним обратился Гунтер: «С приездом, господа! Я Этцелевым людям безмерно рад всегда. Мне Шпильман издается, моей сестры супруг, сюда по делу важному своих отправил слуг». С поклоном молвил Вербель в ответ на речь его: «Да, прибыл я по воле владыки моего. Ваш зять с сестрою вашей вам шлют привет большой и заверяют, что они вас любят всей душой». «Приятно это слышать», — сказал король послам, — «как поживает Этцель, и хорошо ли там, у вас, в стране Кримхильде, родной сестре моей?» Вновь смелый Шпильман слово взял: «На свете нет людей, которые бы жили счастливее, чем она. Судьбой довольны Этцель, дружина и страна. Когда к вам отправлялся с товарищами я, здоровы были мой король и вся его семья». «Растроган я приветом», — воскликнул Гунтер тут, «который зять с сестрою мне так любезно шлют. Сердечное спасибо и вам, гонцы, за весть, а то уже тревожиться стал о сестре я здесь». Два младших государя явились в зал чуть позже. Не сразу их успели уведомить вельможи, что от сестры любимое известие пришло. Младгизельхер ее послов приветствовал тепло. «Любой, кто служит зятю, для нас желанный гость. Когда бы вам приехать на Рейн не довелось, тут вы друзей найдете и обойдутся с вами, как обходиться надлежит со старыми друзьями». Промолвил Свеммель: «В этом у нас сомнений нет. Я выразить не в силах, сколь искренний привет мне вам, король, с супругой велели передать. Во всем судьбою взысканы у вас сестра и зять. Она меня просила напомнить вам о том, что вы всегда друг друга любили с ней вдвоем, но самым первым делом мы сообщить должны, что вас и братьев ждет на пир, король моей страны. Шурьев он приглашает прибыть к его двору, а если не угодно вам повидать сестру, рассчитывает Этцель, что, дав ему отказ, вы хоть поведаете нам, чем прогневил он вас. Будь вы совсем чужими, владыке моему, и то пора бы в гости приехать вам к нему, а уж родных-то братьев, своей супруги славной, увидеть у себя в стране он вправе и подавно». Сказал на это Гунтер: «Послы, ответ я вам, потолковав с друзьями, через неделю дам, а вы пока с дороги ступайте отдыхать, не близко и не легкий путь вас скоро ждет опять». Возвысил голос Вербель: «Прошу простить за смелость, но не уйдет наш отдых, и очень бы хотелось нам с госпожою Утой поговорить сперва». Младгизельхер такой ответ дал на его слова: «Препятствовать не станем мы в этом вам, друзья, с охотой и радушьем вас примет мать моя, и ваш приход доставит большую радость ей, вы присланы Кримхильд, родной сестрой моей». Затем он гуннов в Куте отвел без долгих слов. Весьма приятно было ей увидеть тех послов. Она им оказала внимание и честь. Они же передали ей от милой дочки весть. Хозяйке храбрый Свеммель сказал, шагнув вперед: «Вам наша королева привет сердечный шлет, сильней всего на свете, я слово в том даю. прижать к груди хотелось бы Кримхильде мать свою. Увы, вздохнула Ута, ничем тут не помочь. Сама уже давно бы я навестила дочь. Лежи чуть-чуть поближе от нас ее страна. Дай бог, что были счастливы и Эцель, и она. Ничей приезд желаний, чем ваш, мне быть не мог. Когда вам в путь сбираться опять настанет срок, заранее об этом меня предупредите. И обещали ей гонцы дать знать о дне отбытия. Потом на отдых были они отведены. Меж тем король Бургундский со всех концов страны своих друзей ближайших созвал держать совет, что лучше и разумнее, поехать или нет. Знатнейшие меж ними уверили его, что к Эцелю он должен прибыть на торжество. Лишь Хаген, разъяренный, как никогда дотоль, сказал в полголоса: «Мы все погибнем там, король. Сестры, остерегаться, по гроб вам надлежит. Немало претерпела она от нас обид. Собственноручно мною убит ее супруг, а вы на праздник к Эцелю решились ехать вдруг». Король в ответ: «Что было, того не будет вновь. Кримхильда возвратила родным свою любовь, когда в знак примирения мне поцелуй дала. Нет, друг мой Хаген, лишь на вас она, быть может, зла». Угрюмо Хаген бросил: «Словам послов не верьте, обид не позабудет она до самой смерти. Вам потерять придется угунов жизнь и честь. Всем нам супруга Эцеля тайком готовит месть». Не согласился Гернот с ним и на этот раз. «Страшится мщенье, Хаген? Причина есть у вас. Но то, что вы боязни за жизнь свою полны, еще не значит, что сестры мы избегать должны». Млад Гизельхер добавил: «Коль скоро за собою вы знаете провинность перед моей сестрою, останьтесь здесь на Рейне, а нас сопровождать поедут те, кто никогда не смел ей досаждать». Вскипел владетель тронья: «В крае Эцеля дорогу получше, чем другие, я знаю, слава богу. И в этом убедитесь вы, государь, вполне, коль с непреклонностью такой внять не хотите мне». Начальник кухни Румольд был мнения того же: «Скакать на праздник гуннам вам, короли, негоже, или гости в Вормс не ездят, или оскудел ваш двор, вы все с советом Хагена считались до сих пор. Но раз теперь нет веры тому, что он сказал, вам повторит и Румольд, ваш преданный вассал, покинуть не стремитесь отечество свое, что общего у вас с сестрой и Эцелем ее? Чем плохо вам на Рейне, где ваша жизнь прекрасна, где вражеские козни нисколько не опасны, где дорогого платья у вас полным-полно, где милых дам вы любите и пьете всласть вино? К тому ж еды вкуснее нигде вам не дадут, но если даже это вас не удержит тут, подумайте о женах, уж ради них одних без толку рисковать собой не след в краях чужих. Страна у вас богата, вот и останьтесь в ней, где вы от бед нежданных защищены верней, чем во владениях гуннов. Бог весть, что будет там. Послушайтесь же, Румальта, добра хочу я вам». Возвысил голос Гернот: «Оставим спор пустой. Коль так любезно в гости зовут нас зять с сестрой, ответить им отказом не позволяет честь. А те, кто на подъем тяжел, пусть остаются здесь». — сказал на это Хаген. — Посмотрим, кто был прав. Меня не осуждайте за мой строптивый нрав, а лучше снарядитесь в дорогу к гуннам так, чтоб вас врасплох не захватил и самый хитрый враг. Коль вы решили ехать, извольте дать приказ вассалам Вормс собраться, а я найду для вас меж ними 10 сотен бойцов, как на подбор, которые помогут вам, Кримхильде, дать отпор. Обрадовался Гунтер, такой совет мне мил. Во все концы державы гонцов он отрядил и созывать вассалов в столицу им велел. Кто из бургундов знал тогда, какой их ждет удел? Сошлись они по зову владыки своего. 3000 их было, или более того. Распорядился Гунтер коней и платье дать всем тем, кто гуннам вызвался его сопровождать. Помчался в Тронье Данквард, что Хагену был брат. Оттуда он с собою привел большой отряд. Слепили взор оружием и платьем дорогим все 80 витязей, приехавшие с ним. Примкнул и Шпильман Фолькер к дружине королей. Пришло с ним вместе 30 его богатырей, в нарядах столь роскошных, что лучшие едва ли у государей на плечах когда-нибудь бывали. Не понимать превратно, прошу слова мои. Был Фолькер из признатной, владетельной семьи, а Шпильманом был прозван в краю своем родном лишь потому, что сызмалу умел владеть смычком. Из тех, кто ехать гуннам был с королем готов, взял Хаген 10 сотен отборных удальцов. Была ему их доблесть по опыту известна. Тот, кто их знал, не мог о них не отозваться лестно. Все время об отъезде вели посланцы речь, могла на них задержка гнев Этцеля навлечь. Но Хаген помешать им старался, что есть сил. Его поступками и тут расчет руководил. Он Гунтеру промолвил: «Почествовать гостей мы здесь должны подольше, чтоб только за 7 дней до нашего отъезда они пустились в путь. Тогда нас будет недругам труднее обмануть. Кримхильда не успеет собрать друзей своих и натравить не сможет на нас заранее их, а если и натравит, придется худо им. Мы с 1000 бойцов всегда врагу отпор дадим». И вот сперва снабдили дружинников с лихвой, оружием, конской сбруей, одеждой дорогой, всем, что с собой в дорогу им нужно было взять, и лишь потом король к себе гонцов призвал опять. Так Гернот обратился к послам, вошедшим в зал. «На пир явиться к зятю король согласие дал. Мы вместе с ним приедем, не сомневайтесь в том, и искреннюю радостью сестру к груди прижмем». Спросил учтиво Гунтер: «Скажите, Свеммель смелый, когда назначен праздник, чтоб в гуннские пределы я к сроку прибыл с теми, кого туда возьму?» «В ближайший же солнцеворот», — гонец в ответ ему. В тот день король впервые к Брюнхильде благородной пойти гостям дозволил, коль это им угодно. Но тут вмешался Фолькер. Он чуял наперед, что ей лишь огорчение доставит их приход. «Послы не в духе нынче, владычица моя, и обождать до завтра советовал бы я. Тогда она воспримет, даю вам в этом слово. но и на завтра к ней гонцов не допустили снова. Тогда, чтоб их обида рассеялась вполне, стал к ним державный Гунтер внимательней вдвойне. С казною золотою щиты он им вручил, старался подражать ему весь двор по мере сил. Млад Гизельхер и Гернот, и Ортвин с Геретош добра им дали столько, что все и не сочтешь. Однако отказались послы принять его, они страшились прогневить владыку своего. «Такое слово Вербель», — промолвил королю, «я взять назад подарки вас, государь, молю. Предупредил нас Эцель, что брать их нам не след, у верно подданных его ни в чем нехватки нет». Как сильно не разгневан был Гунтер на послов за то, что отказались те от его даров, он их принять заставил одежду и казну, которые и увезли они в свою страну. Младгизельхер по просьбе обоих скрипачей отвел перед отъездом их к матери своей. Иута им велела уверить дочку в том, что счастья и удачи мать желает ей во всем. Парчой их отделила и золотом она, за тем, что мать любая так поступать должна. Пусть видят все, как ею ценимы дочь и зять, поэтому пришлось гонцам у ней подарки взять. Потом, простясь со всеми, с кем их судьба свела, в обратный путь к Дунаю пустились два посла, а чтоб никто в дороге им не посмел вредить, до самой Швабии велел их Гернот проводить. Когда же во свояси вернулась их охрана, поехали и дальше посланцы невозбранно. Ни скакунов, ни платья не отняли у них, страшило имя Эцеля везде людей лихих. Друзей уведомляли гонцы на всем пути, что вскоре должен Гунтер с дружиной здесь пройти. Он властелином гуннским на праздник приглашен. Об этом пильгрим в Пассау был также извещен. Когда через Бехларен посольство проезжало, в мгновенье ока новость весь город обежала, и Рюдигер с женою в большой восторг пришли, при мысли, что хотят прибыть к ним братья короли. Гонцы, достигнув Грана, где Эцель пребывал, явились государю, как долг повелевал. От радости и счастья зарделся он с лица, узнав, что шлют ему шурья поклоны без конца. Когда предупредили послы жену его, чтоб королева братьев ждала на торжество, она возликовала и Шпильманов завесть осыпала подарками, как требовала честь. Она сказала: «Вербель и Свеммель, вы одни мне можете поведать, кто из моей родни в совете дал согласие на пир приехать к нам, и что об этом говорил там Хаген королям». Он как-то рано утром, в ответ один посол, с большим негодованием речь о поездке вел. Все мнили, что на праздник зазорно не прибыть, лишь Хаген повторял, что здесь хотят их погубить. Все трое ваших братьев бесспорно будут тут. Кого же из вассалов они с собой возьмут, мы в точности не знаем, хоть можем утверждать, что Шпильман Фолькер королей решил сопровождать. Отозвалась Кримхильда: «Невелика беда, коль с Фолькером я в жизни не встречусь никогда. Иное дело Хаген, прославленный боец, его у нас мне хочется увидеть, наконец». Отправилась Кримхильда к супругу своему и с ласковой улыбкой промолвила ему: «Довольна ли вестью с Рейна, вы, повелитель мой? Сбылось мое желание увидеться с родней. «Я угодить вам счастлив, король в ответ жене, и вас могу уверить, что ваши братья мне милее и дороже, чем кровная родня, прибытие их радует заранее меня». Державный Этцель слугам немедля приказал скамейками уставить его дворец и зал, дабы гостям желанным нашлось, где разместиться. Был вынужден он в скорости за это поплатиться. Примечание к 24-й авентюре. «Скажу вам, не гадая, что золотом осыпал двух шпильманов прилад». Хойслер усматривает в этих словах прикрытое серьезностью озорство автора. Предполагаемый его покровитель, епископ Вольфгер Пассауский, должен был увидеть здесь намек на необходимость вознаграждать труд поэта. Владетель Тронье Вербеля со Свеммелем узнал, как и обычно, Гунтер не знает имени новоприбывших и страны, откуда они приехали, а всеведущий Хаген дает необходимое объяснение. Наряд дорожный гуннов. Послы меняют свой роскошный наряд не из пустого чванства, а ради достоинства представляемого ими монарха. Примечательно здесь то, что шпильманы, обычно фигурирующие в качестве получателей даров, в данном случае сами расточают их. Богатое платье в те времена было немалой ценностью. «А вы пока с дороги ступайте отдыхать. Король не предлагает им разделить с ним трапезу. По исполнении ими своей официальной миссии шпильманы переданы Гунтером на попечение слуг, как лица не рыцарского звания. Мы все погибнем там, король. В саге о Вельсунгах Хёгни, брат Гуннера, также отговаривает его от принятия приглашения Атли, подозревая недоброе. В край Этцеля дорогу получше, чем другие, я знаю. Несмотря на ясное понимание опасности, подстерегающей их у гуннов, Хаген готов сопровождать королей в их поездке и перестает им перечить, как только слышит о сомнениях в его мужестве. Подобное подозрение в высшей степени оскорбительно и невыносимо. Об этом строфа 1512 и следующие. Чем плохо вам на Рейне, где ваша жизнь прекрасна? Для материалиста Румальта существуют только чувственные радости. Его образ контрастирует с куртуазными братьями короля и выглядит гротескно. Слова Румальта вызвали насмешку Вольфрама фон Эшенбаха в «Парцефале». Был Фолькер из признатной владетельной семьи. Хотя Фолькер впервые упомянут еще в самом начале песни о Нибелунгах, строфы 9, 162 и другие, здесь, во второй части поэмы, имеющей иные источники, нежели первая, он опять рекомендуется читателю как якобы новый персонаж. В рыцарское звание он возведен поэтом лишь в этой части эпопеи, где он становится одной из наиболее любовно выписанных фигур. Чтоб только за 7 дней до нашего отъезда они пустились в путь. За столь короткий по средневековым представлениям срок гунны не успели бы приготовить для бургундов ловушку, которой опасался Хаген. К Брюнхильде благородной. Последнее упоминание о Брюнхильде, не играющей в повествовании более никакой роли. В строфе 1515 ее имя не названо, хотя она и имеется в виду. Однако отказались послы принять его, они страшились прогневить владыку своего. Принятие подарка налагает обязанности на получателя. В этом нет ничего унизительного для Шпильмана, вообще для человека, стоящего в социальном отношении ниже дарителя. Но в данном случае Шпильманы представляли самого Этцеля, и принятие его посланцами даров Гунтера могло бросить тень на честь гуннского монарха. С другой стороны, их отказ взять подарки оскорблял бургундского короля, считавшего себя во всем равным Этцелю, и Гунтер принудил их взять подаренное. Строфы 1489-1490. Поэтому пришлось гонцам у ней подарки взять. В отличие от даров Гунтера, подарки Уты послы могли спокойно принять. Они служили знаком благодарности матери за принесенные ими добрые вести от дочери. Конец примечаний.